Глава седьмая. «Людей, правда, больше становится». Ютясь в своем кабинете на верхнем этаже, небольшая гусеница выглядывала в окно и смотрела на улицы неприлично ожившего города. «Интересно, что же случилось?» Пытаясь понять, что могло привести к такому оживлению в самом пустынном городе известного ей мира, она даже не сразу сообразила, что в дверь ее кабинета легонько постучали. «Извините». Раздался оттуда неуверенный голос. Зверь за дверью был очень похож на обезьяну с белоснежной шерстью, да и по размеру раза в два эту гусеницу превосходил. Вот только не имел в себе смелости быть слишком грубым, так как прекрасно понимал, кому именно это недоразумение служит. Секретарь золотых призраков уже год жила в этом мире и все еще не торопилась умирать от разрушительной энергии. Эти ребята были самой известной аномалией, связываться с которой было себе дороже. Благо, уже были такие прецеденты, и теперь все и везде прекрасно понимали, что с тобой случится, если будешь слишком дерзким. «Торговая группа вернулась в Карст», — отчитался вошедший, когда ему наконец ответили. «Они просили передать вам эту вещицу». «Ого!» — удивилась гусеница. «Уже?» Отправив обезьяну, она забрала у нее небольшой духовный камень с зашифрованным посланием внутри. То, что это предназначалось ей, было бесспорно. Никто в этом мире не смог бы понять, что именно там написано. «Почему они так рано вернулись?» — протянула она, запуская внутрь камня свою энергию и читая особенные символы. «А-а-а!» Пробежавшись по ним и осознав написанное, она так удивилась, что на лице гусеницы тут же появился шок. «Ничего себе!» — выдохнула она. «Так вот, почему?» «Давайте побыстрее с этим закончим. Что-то мне кажется, что происходит что-то более интересное, чем охота на монстров». «Это только тебе рисковать жизнью интересно». Выбравшись из города, весь отряд тут же перешел на бег и исчез из вида обычных горожан, устремившись в пустоши. Бескрайнее поле, с момента рождения засыпанное снегом. Едва ли в этих местах хоть кто-то видел, как выглядит земля, похороненная под многометровым настилом, а сразу за полем — гора. Высокая, яркая, даже тусклые лучики солнечного света отражались от ее заснеженных вершин, освещая все вокруг, словно причудливый маяк. Именно под ней были залежи морозной руды. В эти места вела дорога из города, хотя по ней редко кто передвигался. Тут даже небольшая деревня была, и пара домов была занята не очень могучими практиками, которым повезло иметь подходящего этим местам духа. Они пришли сюда не с целью закалить себя, а просто заработать, и сейчас просто ютились наверху, у входа в шахты, без силы спуститься вниз и возобновить работу. «Золотые призраки и правда пришли», — сказал один из таких людей, когда увидел идущую со стороны поля компанию, затянутую едва заметным золотым туманом. Едва переступив границу этой деревни, группа уже обросших некими мифами созданий лишь мельком тут осмотрелась, тут же направившись под землю. «Нужно ли остановить их?» — запнулся один из шахтеров. «Они даже не спросили, что там внутри». «Забудь!» — остановил его сидящий у костра товарищ. «Не делай то, о чем тебя не просят. Что будешь делать, если тебе прикажут дорогу показывать?» «Ладно». «Мы, правда, ни о чем их не спросим?» — поежилась Аша, ощутив, как холодный воздух подземного сооружения облизал ее тело даже сквозь одежду. «Если глава охотников ничего не сказал, значит, они сами не поняли, что именно сожрало тех шахтеров», — отмахнулся Азар. «Сперва найдем его, потом спросим». «Ладно». «Муська, чуешь что-нибудь?» Азар шел во главе группы, и хотя его зрение позволяло видеть перед собой очень многое, он все же не мог пробиться через километровую сеть туннелей и охватить своим взором абсолютно все. «Шахтеры, все наружу вышли, верно?» — быстро спросила та. «Да, если все еще умирать не хочется». «Тогда нам в правый туннель», — спокойно кивнула мышка на первой же развилке. Холодный воздух и потоки энергии гуляли по шахте, ее чутье в данный момент пригодилось идеально. Достигнув 9-го уровня, она уже являлась одним из самых могущественных существ в городе и единственным зверочеловеком в мышином племени, который вообще достигал такого развития хоть когда-либо. Только войдя в шахту, она тут же поймала сотню запахов и чудных потоков. Ее ощущение опасности уже давно, фактически, стало настоящим даром предвидения, пусть и работало немного по-другому. «Там что-то ползет», — сказала она вообще без эмоций на лице. «Поток ветра прерывается и тут же появляется. Что-то большое. Закупоривает тоннель и тут же открывает. Двигается, как червяк или какой-то слизень». «Фу!» — тут же скривилась Аша. «Можно я вас снаружи подожду?» «Вон там ползет», — указала Муська почти себе под ноги. «С морды обойдем». «А, я тоже увидел», — кивнул Азар, игнорируя скисшую демоницу. «Не помню, чтобы в книге такую штуку видел. За жопу его тащить неудобно. Давай с морды». «Тогда сюда». «Эй, зачем нам его куда-то тащить?» — взвизгнула Аша. «Полагаю, что молодому господину интересно», — хохотнул шествующий за ними старик. «Точно», — кивнул тот. «Вдруг мы потерянных родственников нашего секретаря нашли? Здорово, правда?» — ухмыльнулся тот, отчего все остальные тут же глаза закатили. «Здоровяк, давай ты». «Отлично!» — размял плечи бугай, все это время ждущий возможности подраться и опробовать новую силу. «Затем поворотом будет», — кивнула Муська, хотя все и так уже ощутили присутствие другого существа. «Судя по звуку, он довольно нежный, так что не перестарайся». «Эх!» — мгновенно скис тот, став выглядеть почти как Аша. Вся шахта напоминала собой большую сеть подземных тоннелей, иногда приводящих в большие просторные залы, где и велась добыча той самой руды. Пройдя один такой зал, вся группа вновь углубилась в тоннель, почти идеально круглый и достаточно высокий, чтобы даже бугай мог в нем поместиться, не пригибая голову. А затем, еще через 200 метров, они увидели ползущее им навстречу странное лицо. Однорогое животное с черной шерстью на морде и белым, почти жидким телом вокруг головы ползло в их сторону, издавая странные хлюпы. Очевидно, что монстр тоже их ощутил. Ползя вперед, словно червь, он царапал землю довольно странным рогом, расширяя проход там, где не мог пролезть. А увидев врага, тут же раскрыл пасть, словно хотел заглотить весь отряд живьем. 6 челюстей распахнулись в стороны, демонстрируя его мерзкую утробу. «Фу!» — снова фыркнула Аша, но в этот раз даже Муська едва удержалась, чтобы не закрыть нос. Она, как никто, была к странным запахам чувствительна. «Эх!» — еще сильнее вздохнул здоровяк, а затем ползучий в их сторону странный подземный обитатель просто уперся в его вытянутую вперед ладонь. Выйдя вперед, бугай просто схватил этого парня за рог, и тот тут же начал буксовать на месте. «И как бы его так, чтоб не сдох-то?» «Да в лоб его шлепни, только не сильно». Затянул бугай. Смотря на челюсти, которые хлопали сейчас прямо перед ним, он привстал на носочки и посмотрел на монстра над ними. Туда, где пялилась в его сторону странная меховая рожа. «Так?» Неуверенно спросил он, раскрыв ладонь свободной руки, и осторожно, почти нежно хлопнул по этой роже, словно хотел комара на ней прикончить. Впрочем, даже так весь тоннель от этого удара вздрогнул, а сам червь тут же к земле осел, начав растекаться во все стороны, как подтаявший студень. «Ага», — кивнул Азар, смотря как только что старающийся их сожрать червяк в мир иной отходит. «Вот сам теперь и тащи его, так, чтобы он не порвался». «Ясно?» «Эх...»